Нет, Эллиот, не стоило обзывать учителя ползучим гадом. А чего он въелся? Я просто пошутил. Что с тобой творится в последнее время? Со мной все в порядке, мам. Всего лишь фаза такая, это пройдет. Не строй из себя психиатра. Мэри выбрала диетический крекер и с хрустом вонзила зубы в безвкусное печенье. Есть хотелось до сумасшествия, но она держалась из последних сил. Уступи искушению, и в один присест она могла бы уплести целую булку с маслом и малиновым джемом. А как еще бороться с бесчисленными треволнениями, безымянными и теми, у которых есть вполне определенное имя, такое как Эллиот? «Мамочка, а ты настоящих чудовищ видела?» — спросила Герти. «Сколько угодно», — бодро ответила Мэри и подумала. «Более того, я побывала замужем за одним из них. А я дружу с заправдошним чудовищем», — заявила Герти. Эллиот мгновенно выхватил у сестры куклу и свернул ей шею. «Эллиот!» — завизжала Герти, но тут же осеклась. «Прости, я забыла». «Бога ради, Эллиот!» — взмолилась Мэри. «Не будь садистом!» Герти захлюпала носом и стал гладить пострадавшую куклу, а рассвирепевший Эллиот смотрел на нее уничтожающим взглядом. Мэри взяла ломоть хлеба, густо намазала маслом и увенчала несколькими ложками джема. Разделавшись с внушительным сооружением, она вдруг ощутила себя настолько растолстевшей и отяжелевшей, что в утешение приготовила и с жадностью проглотила еще один бутерброд, не уступавший первому. «Мам», — сказал Майкл, — «так и всю булку съесть недолго». «Замолчи», — приглушенно бросила Мэри и потянулась к хлебу, но Майкл проворно убрал булку подальше. Герти схватила джем, а Эллиот спрятал масло. Она посмотрела на детей. «Спасибо». «Мама, которая объела весь мир», — продекламировал Майкл. «Верно, верно», — пробормотала Мэри и сорвалась мыть тарелки, отгоняя прочь предательские мысли о бутерброде. «Не подпускайте меня к еде. Спрячьте ее как можно дальше». Так они сделали. Попрятали еду за спины, отнесли наверх и скормили Ипу. «Скажи, правильно было не узнать. Выпотрошен, схемы перебраны, подсоединены по-новому. И то тут, то там заляпаны малиновым джемом. Вместо механик, досада и других земных слов прибор выдавал теперь звуки, воспринимавшиеся на слух, как нечто вроде дупл-дупл, скигул, цулок. Довольный инопланетянин нажимал на кнопки, демонстрируя сидящим рядом мальчикам работу устройства. «Это твой родной язык, Ип?» «Ип, звонить домой», — он указал на оконце чулана. «И они прилетят?» Кивок головой. Пока он изготовил только часть передатчика, звукопередающий блок. Его нужно установить под звездами, обеспечить бесперебойную работу днем и ночью, чтобы никому не приходилось нажимать на кнопки. Но необходимо найти движущую силу, способную поддерживать повторение цикл за циклом. Ученый увлек мальчиков из чулана за собой и подвел к проигрывателю. Жестами, короткими фразами и отрывистым ворчанием он изложил суть дела. Но дети только хлопали глазами. Он показал на тяжелый диск и жестом изобразил, что ставит пластинку. По-прежнему полное недоумение. Вконец расстроенный старый натуралист в изнеможении зашагал взад-вперед по комнате, потом резко повернулся, открыл рот и попытался пропеть. «Но это рок-н-ролл!» Возможно, в каких-то кругах вселенной его голос показался бы мелодичным, но у детей он вызвал только хихиканье. Звездный странник ожег их испепеляющим взглядом. «Ип, делать? Песня?» Дети непонимающе уставились на него. Песня. Песня. Ип. Делать. Песня. Он взял пластинку и выразительно помахал ею в воздухе. Ты хочешь сам сделать пластинку? Да, да. Из чего? Из... Если бы он знал, в одном лишь был уверен, что предмет должен иметь форму замкнутого круга. Попытался выразить это жестом. Ты хочешь что-то круглое? Да, да. И ты запишешь песню? Майкл не выдержал. У нас не студия звукозаписи. Знаешь, во что обойдется твоя пластинка? И ткнул пальцем себе в лоб. Скажи правильно, механик. Подожди, зачем тебе? Что он хочет, Эллиот? Эллиот пожал плечами. Может, он имеет в виду, что он механик? Да-да, скажи правильно, механик. Космический ученый устремился к проигрывателю и выдернул пучок проводов. Ну вот, вздохнул Майкл. Хорошая была машина. Ип протянул им проводки. Еще. Тебе нужно больше? Старый ботаник кивнул. Ему, видите ли, нужны проводки. Мальчики переглянулись, думая, как угодить требовательному гостю, который, переваливаясь сбоку на бок, ковылял по комнате на перепончатых утиных лапах, поглощенный поиском высшего решения. Как много всего нужно, чтобы записать свой собственный рок-н-ролл. В водовороте его сознания снова и снова всплывал искомый образ, всякий раз с новыми дополнениями. Ему нужен пиджак. Он прошлепал в чулан, снял с распялки пиджак и надел на себя. Для особы с такими узкими плечами сидит вроде бы неплохо. Вот только пуговица на животе не хочет застегиваться. Впрочем, инопланетянин топтался на месте, недоумевая, что на него нашло. Какое отношение имеет пиджак к передатчику? Ах, нет же! Кендерь несчастный, вовсе не пиджак! Примечание: кендерь — многолетнее растение семейства кутровых. А распялка для пиджака. Он вперился взглядом в деревянную распялку, в то время как мозг усиленно работал. Распялка, казалось, засветилась и поплыла, гипнотизируя ученого. Прикрутить ее к проигрывателю, а потом... Скажи правильно... Тонарн. Он схватил распялку, направил палец на перекладинку и стал выжигать в ней дырки, по одной на каждый проводок переделанного, скажи правильно. Ого, да у тебя пальчик как сварочный прибор, Ип. Не снимая пиджака, он заторопился в чулан, схватил панель, расправил пальцем припой на контактах и припаял к ним все проводники, какие у него были. Еще, еще! Мальчики заглянули в чулан. «Еще, еще!» — бормотал галактический путешественник, размахивая распялкой. Дети скрылись и через некоторое время принесли провода, формочку для кекса, зеркало и колпак от колеса. Провода он взял, а остальные предметы отверг. На таких пластинку не запишешь. Она должна быть твердой, плоской и круглой. Неужели непонятно? Раздосадованный, он повернулся к Герани. «Это же только земные дети», — сказал цветок. «Они добрые, но медленно соображают». «Окей, Ип, принесем еще чего-нибудь». «Да барахла кругом навалом». Глядя на детей, инопланетянин подумал, что не должен судить их слишком строго. Он как механик должен сосредоточиться на том, чтобы припаять все проволочки, скажи правильно, и протянуть их концы к дырочкам в распялке. В дырочки должны входить контактные пальцы, маленькие, металлические и хорошо пружинищие. Где-то он видел такие металлические пальцы, видел здесь, в доме, но где? Внезапно старый звездопроходец ощутил ласковые волны гибкого создания. Закрыв глаза, он сконцентрировался на ее мысленном образе. Конечно, вот же металлические пальцы в ее волосах. как она их называет. Он телепатически нырнул в ячейку памяти Мэри, пошарил там и нашел, что хотел. «Герти!» — прибежала маленькая сообщница. «Скажи правильно, заколки для волос». «Заколки?» — неправильно. Он указал на свою скользкую, лишенную волосяного покрова голову. «Тебе нужны заколки?» Утвердительный кивок. Герти взяла страшилище за руку, и вдвоем они прокрались по коридору в спальню Мэри. Инопланетянин осторожно приблизился к окну. Похожее на иву создание возилось в огороде с невероятно вдруг вымахавшими овощами. Подобных здесь и не видывали. Озадаченное гибкое существо пыталось приподнять тыкву, такую огромную, будто ее вскормили через соломинку. Стебли расставленных на подоконнике не по сезону буйно цветущих растений в горшочках потянулись к инопланетянину. «Здравствуй, хозяин! Что ищешь? Какая проблема тебя волнует?» «Заколки для волос!» «Вот они!» — сказала Герти, сняв крышку с белой фарфоровой курочки. Старый путешественник взял заколки и вдруг заметил собственное отражение в зеркале над туалетным столиком Мэри. Быть может, если он в придачу к пиджаку облачится еще и в брюки, гибкое создание не испытает такого потрясения при встрече с ним. Брюки придется, конечно, подкоротить, а на ступни натянуть бумажные пакеты. «Идем, Ип!» Герти потянула его за руку из спальни и отвела назад в чулан. «Зачем тебе, мамочкины, заколки?» Усевшись на подушке, он одну за другой повтыкал заколки в проделанные отверстия. Теперь с распялки свисали в ряд металлические контакты, которые должны царапать по поверхности пластинки. Заколки он подсоединил к проводам от «Скажи правильно».